Глава 9. Принимали ожидаемых осведомителей Семен и Татьяна. Здесь опять же присутствовал тонкий психологический расчет. Кому-то из осведомителей, может быть, удобнее будет общаться с мужчиной, а кому-то, может быть, с женщиной. Всякое могло быть. К тому же Семен почти не знал польский язык, и это могло сослужить скверную службу. Могло так статься, что Семен просто бы не понял во всех подробностях, что хочет ему сказать помощник Доброход. А знать надо было все и во всех подробностях. Припрятанное оружие, как ни крути, несет в будущем людям смерть. Ну и вот, если бы Семен чего-то не уразумел, то на помощь ему пришла бы переводчица со своим знанием польского языка. Пришло не так и много людей, всего 5. Но каждый из пришедших был очень важен. И сам он, потому что вызвался помочь Красной Армии, и та информация, которую он предоставил. Информация же и впрямь была ценной. Принимали Семен и Татьяна информаторов в специально подобранном для этой цели домике. Домик был без хозяина, располагался он на отшибе, так что в темноте и видно-то не было, кто в него заходит и кто выходит. Первым пришел пожилой мужчина с большими вислыми усами. Он сильно хромал и опирался при ходьбе на палку. Вначале мужчина всмотрелся в Татьяну. Судя по всему, он ее узнал. Затем мельком глянул на Семена. «Проклятый немец!» сказал мужчина по-польски. «Это он искалечил мою ногу. Я шел по улице, а он в меня выстрелил. Я ничего плохого ему не делал, но он все равно выстрелил. Тяжело жить, когда у тебя, можно сказать, всего одна нога. Я хочу отомстить тому немцу, потому и пришел к вам». Он помолчал, взглянул на Татьяну и продолжил. «А еще я пришел, потому что ты, дочка, хорошо говорила там, на базаре. Ты говорила все правильно. Ты не лгала, не выдавала себя за героя. Ты просила помощи». «Мы вас внимательно слушаем», — сказала Татьяна. «Я знаю, где их оружие», — сказал мужчина. «Хотя знаю, это не совсем правильно. Догадываюсь. Я видел, как немцы, перед тем, как уйти из Травников, что-то прятали в развалинах. Вернее, прятали не сами немцы, а те, кто находился в лагере. А немцы лишь охраняли их и внимательно смотрели по сторонам. Но все равно они меня не заметили. Если бы они меня заметили, то я бы, наверное, сейчас с вами не разговаривал. Я покажу вам те развалины. Не знаю, что именно они там спрятали, но что-то все же спрятали. Иначе зачем ворошить развалины и зорко смотреть по сторонам?» Вторым был совсем молодой парень. Можно сказать, мальчишка. «А вы и вправду ловите самых настоящих диверсантов и шпионов?» с любопытством спросил он. «Правда», — улыбнулась Татьяна. «Ух ты!» — восхитился парень. «Что, даже женщины и те ловят?» «Как видишь», — ответила Татьяна. «А возьмите и меня к себе», — горячо произнес парень. «Я проворный, я вам пригожусь». «Почему бы и нет?» Семен тоже улыбнулся. «Скоро мы уйдем из города, а нехорошие люди здесь останутся. Должен же будет кто-то их ловить. Или не должен?» «Должен». «Вот потому в городе будет сформирована милиция. Она и будет наводить порядок. Записывайся в нее, если есть у тебя такое желание». «А что, и оружие дадут?» восхищенно поинтересовался парень. «А то как же», — ответил Семен. «Что же это за милиция, если она без оружия? Ну, рассказывай, зачем пришел?» Оказалось, что парень в точности знает, где именно находится припрятанное оружие. Как только немцы ушли из города, парень принялся рыскать по подвалам и заброшенным зданиям в поисках чего-нибудь полезного, чтобы пригодилось в хозяйстве. Многие так делали и делают по сию пору. Мало ли что могли забыть немцы, в торопях уходя из города. Даже, возможно, какие-нибудь продукты. Допустим, консервы или крупу. Случалось, что счастливчики и находили такие бесценные клады. Сам парень, он назвался Гжегошем, никаких консервов так и не отыскал, но зато неожиданно наткнулся на склад с оружием. «Там много оружия!» Сделав большие глаза, сообщил Гжегош. «Автоматы, карабины, какие-то ящики! В подвале! Раньше там была ткацкая фабрика, потом фабрики не стало, а подвалы сохранились. Вот в таком-то подвале я и нашел оружие. Много оружия!» «Ты кому-нибудь об этом говорил?» спросил Семен. «Нет, что вы!» Гжегош отчаянно замотал головой. «Никому не говорил. Зачем мне кому-то говорить? Скажешь себе на беду. А вот вам говорю, потому что вы просили». Третьими были две девушки. Они так и пришли вдвоем, и это было понятно. Вряд ли бы они решились прийти поодиночке, Тут, понимаешь, и ночь, и дело-то такое, таинственное и страшное. А вместе вроде не так и страшно. Своих имен девчата называть не стали и говорили исключительно с Татьяной, а на Семена лишь изредка зыркали любопытными глазами. «Вы знаете, где спрятано оружие?» – спросила Татьяна. «Знаем», – закивали девушки. «Оно у деда Якоба в сарае». «Кто такой этот дед Якоб?» – спросила Татьяна. Оказалось, что дед Якоб проживает по соседству с одной из девушек. Злой этот дед, недобрый. Никто из соседей его не уважает и не хочет иметь с ним дело. А вот с немцами этот вредный старик общался, и притом часто и охотно. О чем он с ними разговаривал, того девушки, конечно, не знают. Но зато они знают другое. Знают, потому что видели. Почти перед самым уходом немцы ночью привезли к деду Якобу на грузовиках какие-то ящики и сложили их в сарае. А затем сразу же уехали. Вот в тех-то ящиках, наверное, и есть оружие, поскольку что еще в них может быть? «Вы это видели вдвоем?» – уточнила Татьяна. «Да, вдвоем», – закивала одна из девчат и указала на другую девушку. «Она в ту ночь ночевала у нас. Ну и вот, видели». «И что же вам не спалось?» – спросила Татьяна. Вначале девушки не хотели отвечать на этот вопрос, мялись, хихикали и переглядывались. Затем одна из них заявила: «Гадали мы той ночью, потому и не спали». «Наверное, на женихов?» – улыбнулась Татьяна. «На женихов», – ответила одна из девушек и искоса взглянула на Семена. «Спасибо вам, красавицы», – сказал Семен. «Вы уж никому больше не рассказывайте об этом, ладно?» «Мы не расскажем», – заверили девушки в два голоса. «Да мы и до этого никому не рассказывали. Даже родителям. Потому что страшно». «Вот и молодцы», – сказал Семен. «А пани замужем?» – поинтересовались девушки у Татьяны, уходя. «Нет, не замужем», – улыбнулась Татьяна. «А почему?» – спросили девушки и вновь искоса зыркнули на Семена. «Потому что война», – на этот раз без улыбки ответила Татьяна. «Проклятая война», – печально согласились девушки. Последним пришел еще один пожилой мужчина. В отличие от предыдущих посетителей, он был немногословен. «Тут такое дело», – сказал он. «Два дня назад довелось мне быть в лесу. Ходил за дровами. Ну и набрел на замаскированный склад с оружием. Во овраге, недалеко от города. Где тут овраг, могу рассказать подробно. А показывать не стану и не просите. Боюсь. Мало ли что. Вы скоро уйдете, а я-то останусь». «Тогда объясните во всех подробностях, где находится тот овраг», — сказал Семен. Больше никто не пришел, хотя Семен и Татьяна прождали до самого утра. Ну да не пришел и ладно. Даже той информации, которую они получили минувшей ночью, хватило с избытком. 4 потайных склада с оружием. 3 в городе и 1 в лесу. 4 склада — это много. Если изъять оттуда оружие, то, таким образом, затаившиеся диверсанты останутся с пустыми руками. А диверсант без оружия – это и не диверсант вовсе. Так, загнанный в угол зверь. «Вот такие, стало быть, у нас дела». Семен улыбнулся и устало потянулся. «Неплохо мы с вами сработали, что и говорить. В особенности, конечно, вы. Без вас ничего бы мы о складах до сих пор не знали бы. И по этой причине мне очень хочется вас расцеловать». «Это что же, у вас в СМЕРШе так заведено целоваться?» В голосе Татьяны послышалась ирония. «Вообще-то нет», – смущенно ответил Семен. «Да и с кем целоваться? У нас тут сплошь мужской пол». «Тогда я категорически против», – все с той же иронией ответила Татьяна. В ответ Семен хмыкнул и развел руками.